Фронт начал бои за владение Новгородом, а нас переключили на Межозерье, между Ладогой и Онежским озером. Очень сложный регион, очень много озер, болот, труднопроходимые леса. И очень сложный противник — финны. Роту разделили, первый взвод остался у Свирицы, второй возле Свирьстроя, третий оказался у Мозолина, возле Вознесения. Взвод связи поотделенно усилил все взводы. Сам я расположился в деревеньке Тененичи. Рядом находился медсанбат 7-й армии. После поражения немцев под Москвой финны притихли и полным ходом вели строительство Аланецкого, Никольского, Ивинского и Янноволоцкого уров. В отличие от немцев, все укрепления строили на века. Бетонные, с канализацией, отоплением, подземными ходами сообщений, вентиляционными шахтами, приспособленными даже к химической войне. Большая насыщенность пулеметами, полученными из Германии. Много минных полей с лихвой компенсировали техническую отсталость финской армии в области танковых войск и авиации. Здесь действовала одна немецкая 163-я пехотная и три финских дивизии. Преимущество и в технике, и в количестве войск было на стороне 7-й армии, но качество ее войск заметно уступало противнику. Ее разбили еще в сентябре, разрезали на две части, одна отступила к Повенцу и была там остановлена 32-й армией. Вторая откатилась к Свири, сдав и Свирскую ГЭС, и строительную площадку Верхнесвирской электростанции, пропустив противника на левый берег. Причем железнодорожный мост через Свирь взяли всего 10 человек финских разведчиков. Целехоньким. Плотину Нижнесвирской станции наши успели взорвать, но вторая и третья очереди Волховского алюминиевого завода теперь задыхались от недостатка электричества. Командующий поставил задачу произвести разведку на всем участке, так, чтобы к апрелю месяцу активизировать участок фронта и провести операцию по освобождению Петрозаводска. Легко сказать, особенно если против кучи, не умеющих бегать на лыжах моряков Каспийской флотилии, которые составляли почти половину армии, будут действовать почти профессиональные лыжники финской карельской армии. В первую же ночь я проснулся от того, что кто-то пытался откинуть крючок на двери финкой. Разбудил Женю, положив ей на губы палец. Мы скользнули вниз, вошли в непросматриваемый из окон закуток комнаты, и я отдал очередь через дверь из МГ. Павлик, который спал в проходной, слетел с кровати и чуть не получил пулю через окно. Отделался царапиной. Часовой у избы был убит брошенной финкой. Шуцман и действует. Бил я по ногам, поэтому один труп, а нефиг наклоняться, и два раненых. Зато противник определился. 4-й отдельный разведывательный батальон финской карельской армии. Погоня послана по горячим следам, ничего, кроме еще одного трупа, не дала. Ушли они. У них ход больше. Отрываться от группы я не решился. Надо подтягивать лыжную подготовку бойцов, менять крепления для лыж. И, кроме того, требуется подключить особый отдел армии. Кто-то ведь сообщил, что наша рота прибыла на участок. Евстигнеев, приехавший на следующий день, отчитал меня, что я расслабился и отвык действовать против подготовленного противника, и то на финнах. Реально, генерал Алладар Паассонен, начальник разведки финской армии, это очень подготовленный и опасный противник. Нас, выпускников школы ГРУ, которые принимали участие в Первой войне, он знал наизусть. Дали наши фотографии, сделанные, кстати, в Ленинграде. Он рекомендовал отселить из оккупированных мест все население. Привлек к работе с населением большую группу недовольных советской властью и ликвидировал подполье почти во всех городах и поселках. Расправлялся жестоко. расстрел без каких-либо проблем. Финские диверсанты ходили аж до Архангельска. Постоянно устраивали диверсии на железной дороге от Сегежи до Архангельска и постоянно убивали наших солдат, захваченных в плен. В общем, белым и пушистым он не выглядел. Умным, да. Он первым предложил не тонуть вместе с Германией в конце 1942 года, разделив финский парламент на две неравные части. Надо отдать и должное финскому разведчику. Враг страшный и подготовленный, но он действовал так, как умел, и для него судьба маленькой Финляндии была небезразлична. Честь имею, нам же от этого не было проще. Приходилось учитывать, что эти ребята хорошо обучены, прекрасно экипированы, смелые и отважны, но их надо было уничтожать. Батальон много больше, чем рота. Надо брать выучкой, новыми приемами боя, желанием победить и удачей. Пусть она нам улыбнется. Поговорив с Евстигневым, направили аэросанный батальон на Валаам. Пусть выжгут школу шуцманов в Никоновской бухте. Спустя 3 дня пришло сообщение, что разведшкола полностью уничтожена. В первую очередь перебрасываем сюда первую дивизию НКВД. Пусть займется тылом и охраной тыла. Они пограничники и милиционеры, им и флаг в руки. Первый взвод, попав в райские условия, плацдарма на правом берегу, начал активные действия против финских строителей. За 5 дней уничтожив более 20 строящихся броневых колпаков и дотов Ланецкого УР. Мы с Сашей Овечкиным вплотную занялись свирьстроем, несколько дней высматривая позиции напротив ревущего пролома Свирской ГС. Саша пошел западнее, по льду Свири. Назад прорывался с боем. За него уцепился охранный 78-й батальон. Саша выносил 7 человек, 3 пленных и 4 раненых. 3-я бригада морской пехоты выручила. В момент перехода линии фронта пошла в атаку и прикрыла Сашу на отходе. Самое неустойчивое положение у Янноволока и Свирлага. Там финны имеют плацдармы на левом берегу. Мосты и большое количество цемента, да и других стройматериалов, предназначавшихся для строительства Верхнесвирской ГЭС. И если вы думаете, что финны тратили на создание рубежей обороны собственный цемент, то вы ошибаетесь. Наш использовали. В Тихвине и в Стегнев я встретились с Гореленко. «Здорово, Филипп Данилович!» — протянул руку Петр Петрович низенькому полному человеку в бекеше и папахе. «Здорово, коль не шутишь, Петр Петрович. Приехал мне плешь проедать? Ну, давай, давай». Мало мне, наверное, днями уговорова досталось. Нечем у меня наступать, нечем. Вопрос о передаче тебе 368-й дивизии решен, и 185-й отдельный батальон погранвойск НКВД получишь, и 1-ю дивизию НКВД на твой участок перебрасываем, но не в твое распоряжение, а для наведения порядка в тылу фронта. Бардак тут у тебя творится. Финны, как у себя дома разгуливают. Дезертиры по лицам шатаются. Не дезертиры они, а беглые уголовники. А то, что шинельки из трупов поснимали, так это не делают их красноармейцами. Вот и займемся. А что ты нас на улице держишь? Собрался куда, что ли? С вами соберешься. Хотел в Вытегру съездить. Посмотреть, в каком состоянии дивизию передают».